«Барина зрить, свою душу узарить», — проворчал Макей, закрывая дверь, а тогда уже вернулся к Ефимии. «Верижников молотить буду, апостолов. Так же обмолочу, яко ячмень из гумна». Ефимия приподнялась на подушках, думала, чем бы укротить ярость человека, потерявшего голову. «От зла зло творить будешь, под Богом ходишь, вспомни». Макей покривил губы. «Нету Бога, Ефимии, нету. Не видывал, не зрил за 30 годов сына мого и твоего, веденейку кудрявого под Иисусом удавили. И Бог то зрил, и силу дал душителям. Такова Бога паче с ним Иисуса, пинать надо, в землю вогнать на 3 версты, в гиену огненную вергнуть, смолу кипучую». Ефимия не на шутку перепугалась и заслонилась ладошками. «Что испужалась? Не богохульствуй. Али Бог повязал тебя веревками на лексе и тащил пытать в подвалы собора? Бог тебе жег каленым железом перси и чрева? Зрила Бога или сатану? Нету Бога, Ефимия. Аман единый, как перст вот. Изыди, изыди. Иисуса, да погаными устами, и гром тебя не ударил». Макей осклабился. «Не ударит, небось. Нету у него грома, нету у него молний, нету у него ушей, нету у него глаз. Пустошь едная. Иисус от книг пришел со Богом своим, от Библии той да от Евангелия. Умыслили звери, туман напустили, чтоб люди за тот туман огнем себя жгли, молитвами да постами морились, да младенцев душили. И то есть Бог, и то есть Спаситель. Свят, свят, свят. Али ты веруешь опосля железа, опосля веденейки? Озрись, отринь туман тот». В глазах Ефимии пламя гнездо вьет. Макей ли рядом? Не сатана ли в образе Макея и с бородой Макея? Лукерью под одеялом трясет лихорадка, до того перепугалась. «Час настал, откроюсь тебе», — продолжал Макей. «Отринул я Бога, когда еще парнишкой ходил. Батюшка тогда в Большом соборе на Выге духовником был, пытки учинял еретикам. Водил меня в каменные подвалы, чтоб я потом так же изничтожал еретиков. Зрил, зрил. Кости ломали тем еретикам, языки щипцами вытаскивали и ножом отрезали, уши резали, под ногти гвозди загоняли и жгли, жгли. Как тебя вот. Каменел потом от страха, подучая стало бить, и батюшка отослал меня к охотникам-верижникам на море. И думал с той поры, Бога нету, лютость и зверство единое, чтоб веру одну держать». И, потрясая кулаками, спросил: «А к чему та вера, скажи? Туман тот. Не принимаю тумана, жить вольным хочу, яко птица. Лба не крестит и пост не блюдет, а под солнцем ликует». Ефимия судорожно сжимала руку рукою. Если бы давно вот так открылся Макей, вечно молчал, сопел себе в бороду, свирепостью душил, а от сердца слова ни разу не обронил. «Озрись, озрись, Ефимия, отринь туман тот, клятву дам, на руках носить буду, в городе жить будем, без Бога, без Иисуса». Ефимия готова была втиснуться в подушку. «Не будет того, не будет, изыди, изыди, Богородица Пречистая, спаси мя». Макей глянул на иконы в переднем углу. «Пощипал бы их с Богородицей, со святыми угодниками, с Иисусом. Ладно, молись». И ушел. Ефимия не могла оторвать взгляда от двери, за которой скрылся Макей. Он ли был в избе? Макей ли? Не удалось Макею обмолотить апостолов и верижников. Как только высунул голову из сенной двери на улицу, в тот же миг в шею впилась веревка. Не успел рукой взмахнуть, как дыхание перехватило. Третьяк постарался с Микулой. Захлестнув удавкой, повалили и руки заломили за спину, да веревками связали, и ноги стянули в кучу. «Не удушили?» — пыхтел Микула.